11. Астрономикон. Любому странствующему по пустоте известно об астрономиконе, так называемом луче надежды. Это психический свет, ориентируясь на который миллионы мутантов-навигаторов из генетически сотворенных родов ведут свои корабли через бурный варп. Без астрономикона нет империума. Менее известно его происхождение. Империум в массе своей верит, будто маяк создается самим императором. Однако он лишь направляет энергию. Он ее не производит. Астрономикон направляют в ад, по ту сторону реальности, под императорским дворцом, где ежедневно сковывают 1000 душ и приносят их в жертву жертвенным машинам жизнеобеспечения императора. Психический вопль эхом разносится в ночи, даря человечеству свет, на который можно плыть. Мы видим этот свет. Мы, пребывающие в Империи Ока, видим его на самом деле. Астрономикон дотягивается даже до Чистилища, куда мы изгнаны. И для нас он не просто мистическое сияние, озаряющее ад. Это боль, это огонь, и он ввергает в войну целые миры нерожденных. Было бы ошибкой полагать, что здесь сила Императора сражается с армиями четырех богов. Это не борьба порядка с хаосом, не что-то столь примитивное, как добро против зла. Все это психическая сила, сталкивающаяся в недолговечной муке. Большая часть лучезарных миров необитаема. Она сгинула в смертоносной схватке противоборствующих психических энергий. Армии огненных ангелов и созданных из пламени проекций ведут войну против всего, что окажется у них на пути. Мы называем эту область огненным валом. Разрыв Авернуса был столь ценен из-за своего маршрута, а не конечной точки. Он пересекал системы, навеки выбеленные и лишенные жизни огненным валом, и выходил к более спокойным лучезарным мирам за его пределами. Эти звездные системы купались в психическом свете, но не горели в нем. Проходят целые века, а в этом регионе не появляется ни одного корабля. Поскольку для нас это всего лишь очередной пример проявления духовных энергий в видах, которые едва ли в силах контролировать смертные. Механикум не раз пытались использовать духи нерожденных, связанные с тайными телами-машинами, чтобы составить постоянно меняющуюся, эволюционирующую карту лучезарных миров. Эти старания дали представимый плачевный результат. Создание, именующее себя царственным, являлось еще одним аспектом силы астрономикона. Не имеющая сознания волна психической мощи, проявившаяся не в виде света, пламени или мстящего ангела. Просто святой, совершавший личное паломничество. Бурдалак, поднятый из бесконечных грез императора. Признаюсь, меня нервировала его учтивость. Я ожидал ярости и огня, а не этого странного отголоска человечности. «Зачем вы пришли?» – вопросило создание. «Зачем плывете навстречу ветру хора императора? Для вас здесь нет ничего. Ваши души кормятся завоеванием и жаждой крови. В этих волнах нечего завоевывать. Там нет ничего, что может истечь кровью». По всему стратегиуму мутанты и люди из экипажа продолжали отшатываться, съеживаться и кричать после слов аватары. Цах стоял вместе с группой своих бойцов мостика. Они целились из своих старинных лазерных ружей, призрака на моем троне. Я видел, что у него из ушей течет кровь. Он отфыркивал на пол кровавую слизь из звериного рыла, однако винтовка ни разу не опустилась. Когда я посмотрел посредством чувств Цакха, стала ясна причина его ран. Он видел нематериальную ауру света, которая колыхалась, словно отражение солнца в поверхности океана. Вместо голоса солнечного жреца он слышал вопли жертвенных псайкеров, скармливаемых духовной машине императора. «Я разберусь с этим существом», — отправил я импульс смотрителю. «Оставайтесь на месте. Ты причиняешь вред моему экипажу», — обратился я к солнечному жрецу. «Эти смертные не в силах понять твоих слов, а твоя сила ранит их. Я явился как глаз, а не как военачальник. Я не имею цели причинять вред». У него не было оружия, и я не ощущал в его разуме никакой ненависти. Он не питал к нам ничего, кроме бесстрастного интереса. Для него мы были диковинками, всего лишь проблесками бесплотной жизненной силы. Золотая маска повернулась, неторопливо описав дугу, и оглядела каждого из нас перед тем, как ответить. «Что привело вас к свету императора здесь, на берегах ада?» «Пророчество», — произнес Леор. «Верность», — поправил я его. Царственный огладил пальцами подлокотники моего трона, обратив к нам свое страдальческое металлическое лицо. Голос существа стал мягким и почтительным. «Мой долг — просить вас повернуть назад, и потому я прошу об этом еще раз». Мы переглянулись. Мы, воины нескольких соперничающих легионов, не понимали слов духа. «Почему?» — спросил Телемахон. Безмятежная маска его лица была полной противоположностью лику сокрушающей боли солнечного жреца. «Чем мы опасны тебе?» «Вы не опасны мне, ибо я лишь проигрыш в песне. Вы опасны певцу». «А если мы не повернем назад?» — поинтересовался Леор. «Тогда в следующем стихе песни будет не мудрость и милосердие, но огонь и ярость. Они придут, не сейчас и не вскоре, однако в свое время и в великих силах. Судьбе, которую вы стремитесь устроить, нельзя позволить осуществиться». На меня нахлынули волны заинтересованности Ашуркая. Его восхищение делало их практически лихорадочными. «Хайон, он знает будущее. Это создание – сосуд подлинного провидения. Его необходимо связать. Нельзя связать осколок силы Императора. Мы должны попытаться». До того момента меня никогда не беспокоило уменьшение силы моего бывшего мастера. Он всегда жаждал любого обрывка провидческих озарений, какой только мы могли прижать к груди. Однако я впервые засомневался в его собственных способностях видеть сквозь дымку возможных будущих. Он не мог предупредить меня о засаде в сердце шторма. Но я не обратил на этот недостаток особого внимания. Прорицание – ненадежное искусство. И даже те, кто утверждает, будто видит будущее, не могут сойтись касательно маршрута событий, ведущих к нему. После его неожиданного отчаяния, та неудача вдруг вызвала острое сомнение. За последние годы его собственные видения становились все более и более беспорядочными и редкими. Он слабел по ходу времени в Империи Ока. Могло ли быть так, что он искал опору для укрепления своих угасающих сил? Мы приблизились. Похолодевшие от заявлений солнечного жреца руки нащупывали оружие в кобурах. Телемахон стоял слева от меня, Леор справа. Агира кралась, припав к палубе и прижав уши к пёсьему черепу. Восседавший на троне призрак пребывал в рассеянности. Его заворожило нечто невидимое и неслышимое для всех нас. «На каждого из вас есть страх и припев в песне, исполняемой устами хора Императора. Предупреждение о возвышении, о пробуждении, об убийстве и огне межзвезд. Такими вы намерены стать. Орудиями разрушения, проклятием человечества». «Человечество уже забыло, кто мы такие», — сказал Телемахон. «Мы изгнанники. Просто сказки, которыми пугают детей, чтобы те слушались». «Я прошу вас повернуть назад», — повторил солнечный жрец. Его золотое лицо покрывали смазанные пятна отраженного сияния красных осветительных сфер мостика. «Этого не будет», — ответил я. «Братья, к оружию!» Телемахон не стал обнажать мечи, а вскинул свой болтер. Он прицелился, с хрустом ударив оружием о наплечник. Цепной топор Леора взвизгнул. В моей руке был привычный вес Саэрна. «Прекратите эту агрессию!» — пришел импульс от Ашуркая. «Это создание провидец. Мы должны связать его. Должны поучиться у него». Вместе с бременем очередного требования — внимать не начертанному будущему, а не претендовать на свободу принимать собственные решения. На меня нахлынуло раздражение. «Ашуркай! Саргон! А теперь этот выходец с того света! Ашуркай! Это мой корабль! Я не прислушиваюсь к капризам призраков». «Нет». Его горечь практически переходила в мольбу, исключительно в капризах чужих и демонов. В первую очередь я помню глаза солнечного жреца. Взгляд, который должен был быть безжизненно металлическим, в изобилии содержал в себе эмоцию, выполненную в холодном золоте. Он боялся, боялся нас. И впрямь он явился в безвредном обличии лишь для того, чтобы его встретили убийцы. Это было не воплощение мощи Императора, всего лишь отчаянный последний глоток воздуха умирающего. Чтобы говорить от имени Императора, психический суп породил жесткого и трусливого посланца. «Ты бы уничтожил нас, если бы мог», — с вызовом сказал я ему. «Но мы миновали огненный вал. Ты можешь только швырять на корпус горящих нерожденных. А когда это не срабатывает, прибегать к просьбам. А теперь взываешь к нашей морали. Призрак, ты проповедуешь умеренность не той аудитории. С чего нам поворачивать назад? Что ждет нас тут? Что ты пытаешься помешать нам сделать?» Одеяние медленно колыхнулось, и дух поднялся с моего командного трона. Мы с Телемахоном крепче сжали оружие, приготовившись. Пистолет Леора дернулся, издав раскатистый грохот, на расстоянии чуть более полуметра от моего правого уха. Болт попал восставшему мертвецу в грудь, разметав по моему трону грязные куски ткани и внутренностей. «Нет!» — раздался с наблюдательного балкона у нас над головами безмолвный голос Ашуркая. «Кровожадный негодяй! А ну-ка сядь на место!» — ощерился Леор на призрака. Несмотря на пробитую в груди дыру, солнечный жрец не упал. Его тонкие пальцы заметно задрожали. Под кожей на руках потемнели вены. Металл лица начал тускнеть и ржаветь, старея у нас на глазах. «Вы — погибель Империи», — сказал нам дух, стоя и распадаясь. «Вы станете концом Империума. Этого ли вы желали для себя, когда детьми впервые взглянули на ночное небо своих родных миров?» Он указывающе простер руку, из почерневших ногтей которых сочилась зловонная жидкость. Девственно-белое одеяние заморали кровь и экскременты, появившиеся пятна медленно расползались. Золотое лицо покрылось паутиной трещин. «Конец Империума», — задумчиво произнес Телемахон. Леор фыркнул. «На мой вкус малость театрально, но звучит приятно». Солнечный жрец стоял на четвереньках, покорившись разрушающему его гниению. Внутри предплечья с резким сухим треском переломилась кость, и он рухнул на палубу ободранной кучей. Вокруг нас клубился смрад разложения. Телемахон подошел к умирающему и поставил сапог ему на спину. «Маленький призрак, я сам хозяин своей судьбы и не люблю пророчеств. Возможно, это стало первым, в чем мы когда-либо сходились». Он пнул распадающегося жреца в бок, принудив привидение перекатиться на спину. Я ощущал слабость его злости, эмоция присутствовала, но ей не хватало пыла. Когда-то он бы наслаждался насилием, чувствуя возбуждение от доминирования над другим существом. Однако это удовольствие было одним из множества, которых я его лишил. Теперь он мало что чувствовал, если только я не позволял того. Не существовало лучшего способа держать его в узде, чем контролировать ощущения, ради которых он жил. Ашуркай наконец-то добрался до нас и упал на колени рядом с угасающим призраком. Его красные глаза все еще слезились от того, как сиял астрономикон, пока мы не закрыли окулус. «Ты плачешь, альбинос?» – рассмеялся Леор. «Глупцы!» – прошептал белый провидец. «Уничтожить столь полезное создание, воплощение самого императора. Глупцы, все вы!» Солнечный жрец не мог говорить. Из открытого металлического рта поднималась дымка белого тумана. Одна из трещин на щеке разошлась, половина лица маски отвалилась, и показалось находившееся под ней бескожее лицо. Существо попыталось снова подняться на трясущихся, тонких, как палки, ногах. Сапог Телемахона опрокинул его назад на пол. Ашуркай казался опустошенным. Во взгляде, которым он наградил Леора, была такая боль, что я подумал, будто он прямо тут же вырвет душу пожирателя миров из тела. «Глупцы», — повторил он тише, но более яростно. Солнечный жрец повалился, распадаясь, как провалившийся между разведенных пальцев песок. На его месте осталось мокрое одеяние и покров пепла на палубе. Находившиеся неподалеку мутанты закашлялись, вдохнув прах мертвого призрака. Никто из нас ничего не сказал. Было ли это предупреждение слабого, пророчество духа, или же просто очередное проявление воплощенного безумия в волнах ока? На мои невысказанные мысли отозвалась Гира. Пока мы глядели на останки духа, она подошла ближе ко мне. «С каждым днем пламя твоей души пылает все ярче, господин. Нерожденным известно твое имя, и с каждым твоим вдохом его узнают все новые. Что-то происходит, грядут перемены. Этот жрец бежал от нас, но он придет вновь. Я знаю это. Я обещаю. Я верю тебе, Гира». Я посмотрел на Ашуркая. «Брат». Он сидел на корточках, водя рукой в пепле у наших сапог. «Астрономикон слаб здесь, Хайон. Даже самое проецирование его образа должно было потребовать колоссальных усилий. А вы по злобе заставили его умолкнуть одним единственным выстрелом, сделанным из-за невежества». «Он донес свое предупреждение», — ответил я. «Мне казалось, что будет мелко занимать чью-либо сторону. Я не отдавал Леору приказа стрелять, однако и не оказывал погибшему существу такого почтения, как белый провидец. Оба брата испытывали мое терпение. Леор – непредсказуемой агрессией, а Ашуркай – своей упрямой тягой к мученичеству». Он просеивал пепел, и воинственное настроение покидало его. «Этот прах станет неоценимым реагентом для моих ритуалов. С твоего позволения я его соберу». Я поглядел на моего бывшего наставника, стоящего на коленях среди бесценного праха мертвой аватары. Я почувствовал, что он злится на меня, поскольку я был причастен к уничтожению духа, потенциально наделенного пророческим даром. Хуже того, я чувствовал его скорбь. «Его останки твои», — сказал я ему, — «используй их с толком». Он не ответил. «А если ты можешь выяснить, зачем он предстал перед нами?» Ашуркай вздохнул. «Если бы ты его не убил, мы, возможно, узнали бы ответ». «Ашуркай, я его не убивал». «Сехандур, ты же когда-то был капитаном. Ты знаешь первое правило предводителя. Если ставишь себе в заслугу, что дела идут как следует, будь готов принять ответственность, когда они пойдут не так». Он завершил свою лекцию, и его белые черты застыли. Я подумал, что его, должно быть, смутило что-то в выражении моего лица или ауры. Лишь оглянувшись, я осознал причину его беспокойства. Телемахон и Леор оставались неподалеку. Их оружие оставалось обнаженным, и они вместе со мной глядели на белого провидца сверху вниз. Насколько же изменился корабль за столь малое время? Теперь на нем были не только мы с Ашуркаем, надзирающие за работой рабов, слуг, жрецов-оружейников и безмозглых рубрикаторов. С нами были и другие. Другие, обладающие собственными чувствами, мыслями и замыслами. Собственными планами, приводимыми к конфликтам. Равновесие уже стало напряженным, поскольку все мы вели за собой людей. Ашуркай посмотрел на нас, воинов и командиров из трех легионов, и кивнул, приняв какое-то невысказанное решение. «Да будет так», — беззвучно произнес он. В этот миг наши, мой и моего бывшего мастера взгляды встретились, и он сделал то, чего никогда не делал прежде. Не произнеся более ни слова, он мягко разорвал связь между нами, отказавшись от соприкосновения разумов. Мы шли мимо миров, где жизнь начисто выгорела вплоть до молекулярного уровня, уничтоженная при первом открытии Ока Ужаса. Мимо миров с океанами кипящего жидкого золота или облаками невозможного огненного пара. Миров, где цивилизации слепых существ чувствовали нашу близость и верещали на корабль 10 миллионами слабых психических голосов. Миров, где призраки мертвых Эльдар вели вечную войну с теми немногочисленными демонами, что возникают на лучезарных мирах, а также с духами, напоминающими мужчин, женщин и космических десантников, измененных почти до полной неузнаваемости. Каждая из планет была выбелена воплощенным сиянием Астрономикона и страдала от гнетущего прикосновения Великого Ока. Меня преследовало воспоминание о солнечном жреце. Часы безделья я ловил себя на том, что думаю над словами призрака и размышляю о его намерениях. Даже здесь, на границе лучезарных миров, за клубящимися пределами огненного вала, свет Астрономикона был далеко не слаб. Являлось ли видение действительно пророческим? Фантом говорил от имени Императора и самого Астрономикона, или же это был лишь очередной из призрачных проблесков причуд психики, которые образуются и распадаются в хаосе Ока, не неся в себе никакого более существенного будущего. Мало кто из остальных разделял мои опасения. «Заткнись», — сказал Леор, когда я задал ему вопрос на мостике. «Что с тобой? Беспокоишься о тысяче вещей, которых никак не можешь контролировать. Кому какое дело, что это было? Теперь оно мертво». Шел третий день после нашего выхода из паутины. Мы глядели через окулус на окутанную золотой дымкой пустоту впереди. «Для тебя жизнь так проста. Что можешь убить, то убиваешь. А все опасности, которые не можешь преодолеть, просто игнорируешь или бежишь от них. В моем легионе это называется выживание». Но солнечный жрец, он скинул руки. На его грубом изуродованном лице проступила утомленная покорность. «Скажи мне, почему тебя это волнует?» «Потому что мне кажется, что эта стычка была проверкой. Проверкой, которую мы не прошли. Кому здесь нас проверять? Что ты такое говорил Фальку на борту избранного? Мы живем в преисподней. Призраки и видения превосходят нас числом 100 к 1. Я говорил не совсем так, однако утверждение соответствовало действительности. Он был прав, как был прав и я, когда делал аналогичные заявления прежде. «Если он вернется создавать нам проблемы, — закончил Леор, — значит, мы убьем его еще раз. Со сколькими демонами и духами наши отряды разобрались за все эти годы? Ты до кровавого пота возишься с бессмысленным выбросом психической энергии. Тебе следовало бы больше беспокоиться, что мы заблудились». «Мы не заблудились», — отозвался я. «Еще несколько дней, и мы пройдем лучезарные миры, оказавшись на краю Элевсинской завесы. Как скажешь, колдун, есть вести от Фалька?» Он так и не отвечает по Воксу. Это все еще меня не тревожило по-настоящему. Преображение из смертного в дважды рожденного могло занимать дни, недели, месяцы. Пока воины Фалька ограничивали свои хищные порывы никчемными представителями касты рабов экипажа, они могли делать, что им вздумается, пребывая в муках одержимости. Когда я дотягивался до чувств Фалька и касался их, то наталкивался на бурлящую стену отравленных воспоминаний, которым не было места в человеческом разуме. Несмотря на его железную волю, битва внутри тела еще не закончилась. «А где твоя новая зверушка?» Леор поскреб грязными пальцами свое покрытое шрамами лицо, а затем сплюнул на палубу едкий сгусток. Он продолжал так делать, сколько бы раз я не велел ему прекратить. «Я не знаю, где Телемахон. Я доверил ему управление кораблем». Пожиратель миров издал гортанный смешок. «Не уверен, что история запомнит это решение как мудрое, Хайон. Я не поверил бы одному из третьего легиона, что он горит, даже если бы самолично его поджег. То же самое я сказал Сардару Кадалу, когда дети Императора устроили нам засаду. Леор, прошу тебя, не надо повторять мне мои же остроты». Леор лишь ухмыльнулся, продемонстрировав полный рот усиленных бронзовых зубов. Ушло еще несколько дней, чтобы добраться до самой Элевсинской завесы. Преисподняя, где мы обустроили свой дом, огромна. И в ней, как в любом океане, есть волны и завихрения, включая свирепые до непроходимости бури и островки относительного спокойствия. Реальность и нереальность встречаются здесь, но никогда не пребывают в равновесии. Наиболее явное проявление этого дисбаланса состоит в том, что практически невозможно вести флот внутри Ока или за его пределами, и при этом надеясь сохранить какую-либо упорядоченность. Удерживать корабль вместе при движении где-либо в пределах Ока уже представляло собой непростое испытание даже для умелых рук колдунов, навигаторов или нерожденных. Но чтобы покинуть Ока, выплыть за его беспокойные, бурные границы, для подобного требовался талант, который непросто оценить. Именно это делало наше убежище столь совершенным. Мы не могли с легкостью его покинуть, однако у Империума не было шансов войти. Не то чтобы он нас боялся, конечно же. К тому моменту Империум людей уже вообще едва помнил о нашем существовании. В некоторых редких, безмятежных областях Ока царит холодная, вызывающая боль в душе тишина. Находясь на краю Элевсинской завесы, я вспомнил, как здесь погиб целый вид. Мы проводили свои жизни, странствуя не просто среди эха рождения младшего бога, но еще и по межзвездной гробнице Империи Чужих. Завеса представляла собой огромное красно-черное пылевое облако, которое охватывало несколько давно мертвых звездных систем на краю Ока. Сканеры не могли проникнуть вглубь и не обнаруживали ничего, что стоило бы разрабатывать. Заходившие внутрь корабли, а за сотни лет таковых набралось немного, редко появлялись обратно, а появившись, не сообщали ни о чем таком, зачем стоило бы туда возвращаться. В тех немногочисленных рапортах, которые мне доводилось видеть, даже не упоминалось о встречах с какими-либо мирами. Возможно, при рождении младшего бога их поглотило целиком. Многомесячное путешествие вывело нас на границу завесы, и Тлалок поплыл широко и далеко, раскинув сканеры ауспика. Анамнезис ничего не слышала, не осязала и не чувствовала внутри пелены. «Заводите нас внутрь», — велел я экипажу мостика. Тлалок вошел в завесу, и его окутала тьма, а сканеры ослепли. У нас не было никакого пункта назначения. Ни Фальк, ни обрывочное описание, данные Саргоном, не давали нам подлинного направления. Мы просто шли в пыль, подняв щиты и зарядив орудия. Ничего в первый день, то же самое на второй, третий, четвертый, пятый. На шестой день мы прошли сквозь поле астероидов, которое едва могли разглядеть. Его размеры и плотность оставались для нас загадкой, пока мы с Ашуркаем не потянулись своими чувствами и не повели корабль, насколько могли это делать в липком мраке. Когда-то это была планета, передал он мне через несколько часов. Я не ощущал никакого отклика, который бы предполагал его правоту. Почему ты в этом уверен? Я это чувствовал, когда мгновение назад один из камней ударился о пустотные щиты. Почувствовал отголоски жизни. Это поле астероидов когда-то было планетой. Что ее уничтожило? Что разбило на куски? Увидим, не так ли? Гравитационная тяга, возвестил один из сервиторов, подключенных к рулям. Притяжение гравитации означало близость крупного небесного тела. Останки разрушенной планеты, самый большой из кусков, в конечном итоге мои подозрения мало что значили. Следовать за тягой гравитации было невозможно, она дергала нас туда-сюда, не подчиняясь законам природы и не проявляя своего источника. Как будто остатки планеты двигались, а вместе с ними дрейфовало и астероидное поле. «А вот теперь мы заблудились», — заметил Леор по истечении первой недели. Я мог лишь согласно кивнуть. На десятый день я покорился потребности поспать и видел те же сны, что и всегда, о волках, воющих на улицах горящего города. Но впервые за десятки лет этот сон перетек из старого воспоминания в нечто большее. Мне снился дождь. Дождь, обжигающий мою кожу щиплющими укусами. Дождь, который падал с грязно-мраморного неба на замерзшую твердь стеклянной белой скалы. Когда дождь пролился на землю, то въелся в лед с шипением и паром. Когда он побежал по моим губам, у него оказался вкус машинного масла. Когда он затек в мои открытые глаза, зудящие укусы поглотили мое зрение. И все, что я видел, из белой пелены превратилось в чистейшую черноту. Я проснулся и провел кончиками пальцев по закрытым глазам. «Ты это почувствовала?» – спросил я вслух. С другого конца комнаты раздалось ответное рычание моей волчицы. «Аскиараль!» – произнесла Нефертари, назвав планету ее эльдарским именем. Телемахон усмехнулся. Как и я, он говорил на чужом наречии моей подопечной. Хотя мне не хотелось знать, каким образом он его выучил. Я понимал, что его рассмешило. Планета более не заслуживала названия «Песни сердца». Ее поверхность, будто катаракта, заслоняли набухшие штормы, которые накрывали весь мир молочными облаками. Небесный барьер нарушили беспорядочно пляшущие молнии. Среди некоторых моих наиболее религиозных братьев бытует верование, будто все миры обладают душами. Если это так, то дух Ааскиараль был ожесточен и болен, неприветлив к пришельцам извне. Наиболее тяжелая из нанесенных ему ран и являлась источником происхождения астероидного поля. Целой половины планеты просто не было. Столь ужасающее повреждение, нанесенное небесному телу, должно было бы полностью уничтожить мир. Но Ааскиараль продолжала жить изуродованной, плыла в колоссальном пылевом облаке. Разрушенный мир, не способный увидеть собственное солнце. Мы стояли у командного трона, наблюдая за серо-белым миром на Окулюсе. Остатки планеты не могли бы существовать нигде, кроме как в Великом Оке, где законы реальности подчиняются капризам разумов смертных. Наши невооруженные глаза ничего не сообщили о том, что ждет на поверхности. Сканеры ничего не сообщали. Сенсорный зонд, запущенный в свернувшуюся атмосферу, как того и можно было ожидать, не сообщил ничего. «Что насчет других кораблей поблизости?» – поинтересовался Леор. «Это Элевсинская завеса, брат. Можно плыть в пылевом облаке 3000 лет и ничего не увидеть, пока с ним не столкнешься». Он издал недовольное ворчание, звук, к которому я уже начинал привыкать. «И нет способа отследить плазменные следы в атмосфере, чтобы понять, были ли на ближней орбите корабли. Ничего подобного сделать никак нельзя», – сказал Ашуркай. «Те, кто умнее тебя, уже пробовали». Я наблюдал за немногочисленными видимыми астероидами, висевшими в вечном мраке. Мы находились на орбите изуродованной планеты с 1000 каменных лун. «Похоже на надкушенное яблоко», – произнес Угривиан. Когда я, ничего не поняв, повернулся к нему, он пожал плечами. «Яблоко – это такой фрукт. Они росли на высадке Нувира. Зачем вообще сюда приходить?» Леор пытался усмотреть в подобном отступлении пользу, поскольку оно не соответствовало его потребностям. Тысячи миров Ока были населены ордами нерожденных, ведущими войну друг с другом. Часть великой игры богов. Захват планеты зачастую становился финалом игры для многих группировок. А где можно лучше провести вечность, чем на планете, которую можешь переделать в соответствии с собственными желаниями? Ааскиараль выглядела бессодержательным трофеем, в этом не было никакого сомнения. «Это место, чтобы спрятаться», — произнес я. Все еще неубежденный, Леор сплюнул на пол. «А сигнал точно исходил отсюда?» «Это был не сигнал», — поправил его Ашуркай. «Ну, тогда видение». «Да чего же ты все-таки забавный дикарь? Гипновопль — это не видение». Я увидел, как аура Леора полыхнула от раздражения, но в остальном он проигнорировал Альбиноса. «Хайон?» – спросил он. «Это был сновидческий, астропатический контакт», – ответил я, не глядя на него. «Что ж», – он выдавил из себя неприятную улыбку, – «это все объясняет». Ему хотелось разъяснений, но, как и столь многие проявления шестого чувства, астропатию почти невозможно описать тем, кто ни разу не ощущал контакта с ней. Даже многие в рядах Имперской Инквизиции, которые, вероятно, будут единственными читателями этой летописи, практически ничего не знают о мириаде дисциплин, возможных в рамках искусства. Непосредственно в Святых Ордосах служит мало астропатов. А даже психически одаренные воины и ученые Инквизиции не могут тратить требуемые десятки лет, обучаясь говорить как астропаты. Астропатия – это сфера, находящаяся за пределами беззвучных передач импульсов и эмоций, которые происходят между многими связанными друг с другом псайкерами. Когда астропаты на удаленных мирах говорят через варп, то передают не слова и даже не язык. Они безнадежно не способны хотя бы пытаться вести точное общение. Обученные искусству знают, насколько бесполезно даже пробовать проделать работу с таким количеством мелких нюансов. Умелые астропаты посылают отпечатки собственного разума, проецированные шаблоны восприятия и триггеры воспоминаний. Здесь может быть мимолетная эмоция или же многочасовое чувственное откровение. Осознанно или нет, это мало отличается от простирания своих чувств, хотя бесконечно утомительнее. Смотрите на это так. Шепот ничего не стоит, однако крик заставляет запыхаться. То, что доходит до принимающего сознания, никогда не является тем же самым, что отправила предыдущая душа. Если бы для образования подобного единения требовалось только отправлять и получать, Империум был бы совершенно иным. Большая часть мастерства астропатии состоит в интерпретации полученных видений и отслеживании их источника. Целые орбитальные сооружения заняты скованными псайкерами, которые пристегнуты к хитроумным столам и держат в трясущихся кулаках перья. Осмотрители-мнемомастера тем временем сосредоточенно изучают бесконечные стопки пергаментной бумаги, потемневшие от неразборчиво записанных видений. Из этих узлов Адептус Астротелепатика получаются прекрасные готовые цели для воинств наших крестовых походов. Нет лучшего способа заглушить систему, чем перерезать ей глотку, пока она не успела позвать на помощь. Передача сообщения – это простая часть этой психической дисциплины. Толковать сны существенно сложнее. Когда нечто – это дар от далекого разума, а когда просто кошмар природного происхождения. Когда – предупреждение о грядущем кровопролитии, а когда – запоздавшее на века сообщение, которое достигло чужого сознания спустя десятки лет после смерти отправителя. Ашуркай однажды приснился город кричащих детей, изрыгающих на улице черную грязь. Подобные видения довольно обычны у тех из нас, кто обитает в населенном демонами Оке. Однако он уцепился за него, считая посланием. И таковым оно и оказалось, образом от колдунов Ордена Ониксовой Пасти, группировки несущих слова, которую уничтожил Леор со своими 15 клыками. Альбинос услышал их астропатический предсмертный вопль. Таковы реалии, с которыми мы имеем дело. Со временем учишься ощущать оттенки и отличительные признаки посланий. Чувствовать недавние, знать, правдивы ли они. И все же, никогда нельзя быть полностью уверенным. А если подобному чутью не научиться? Многим это не удается. В истории Империума на протяжении 10 тысяч лет встречаются те, кто отдал свой разум и душу тварям, поджидающим в варпе. «Я считаю, что это было сообщение», — сказал я Леору. Вот самое примитивное и верное объяснение. Он что-то проворчал, что не особенно указывало на его доверие. «Позволь мне перефразировать», — поправился я. «Я знаю, что это было сообщение. Оно привело нас сюда. И хотя я не могу быть уверен касательно его происхождения, это тот самый мир из гипновопля. Все равно отдает «может быть». Верь мне». Он потряс головой, ни в знак несогласия, но отвергая мое прикосновение к его разуму. Прикрытый левый глаз начал подергиваться в болезненном тике. Как странно. Простое соприкосновение моего и его сознаний привело внутричерепные имплантаты в некое раздражение. Ему никогда не нравился контакт разумов, однако здесь действовал усиливающий фактор. Находился ли он на планете под нами? «Не делай так», — произнес он и слизнул кровь с кровоточащих десен. Воздух вокруг него трепетал, духи боли любовно поглаживали броню, ожидая своего череда появиться на свет. «Мои извинения, брат». Я оглянулся на разрушенную планету на экране Окулуса. Я мало что могу почувствовать касательно наличия на планете жизни, хотя там есть обрывок разума. В беззвучном голосе Ашуркая слышалось сухое веселье. Обрывок разума. Огненный кулак будет совершенно как дома. Мой ответ был столь же сух. Ты – само воплощение просперского достоинства, а теперь дай мне сосредоточиться. Обрывок разума, начал было Леор. Я поглядел на него. Его темное лоскутное лицо было совершенно серьезным. У него не было трудностей с пониманием, однако требовались дальнейшие разъяснения. Я услышал в сознании смех Ашуркая. Однако при всей жестокости Леора, пожиратель миров был не глуп. Я так долго странствовал с Ашуркаем и Гирой, что оказалось легко забыть, как трудно тем, кто обладает более обыденным восприятием, видеть галактику так же, как и мы. Леор мог полагаться лишь на собственные глаза и сканеры корабля. Снефертари было так же, но ей редко оказывалось достаточно дела, чтобы задавать вопросы. От кого или чего бы ни исходило послание, это существо едва можно заметить. «Тогда так и говори», — покачал головой стоявший рядом с Лером Угривиан. «Тисканская формальность начинает утомлять, колдун. Я это учту. Я пойду с тобой», — заявил Лер. «Иного я и не ожидал». «Я тоже», — сказала Нефертари. «Моя дева чужих стояла у подлокотника пустующего трона, водя точильным камнем по лезвию разделочного ножа. При этом утверждении моей подопечной остальные переглянулись. «Ты останешься здесь», — обратился я к ней. «Атмосфера очень нестабильна, и мне понадобится постоянно тебя защищать. Это задача для пустотных скафандров и герметичных доспехов». Она выдохнула, издав сочащееся неудовольствием мурлыканье. «Почему?» Я мысленно вернулся к посланию сну, где шипящий ливень обжигал мою кожу и со жгучей болью заливал зрение молочной белизной. «Там внизу идет кислотный дождь.